Глава 95. Крыса. «И где мне искать светлые манускрипты?» Никита попробовал дозваться до дневника, но у того, похоже, уже совсем не было сил отвечать. Или желания. Так что парню ничего не оставалось, кроме как дожидаться вечера, когда придет официальное время общения. Ну и продолжать таскать коробки, потому что от этого задания его никто не освобождал. Никита как раз перенес все залежи к лестнице и теперь начал спускать их по 8 штук за заход. По идее, можно было бы и больше, но так уж слишком высока вероятность что-нибудь уронить или навернуться самому в случае малейшей ошибки. И так парень практически не видел, куда ступать, по большому счету двигаясь с опорой на ощущения от внутреннего мира. Тем больше было его удивление, когда он все же пропустил появление рядом с собой кого-то чужого. «Лучше к той стенке ставь. Нам так удобнее брать будет». Услышав незнакомый голос перед собой, Никита чуть не выронил все 8 коробок. «Хорошо». Тем не менее, парню удалось сохранить самообладание. Поставив груз в указанном месте, он только после этого обернулся и внимательно рассмотрел, кто его встретил. И ведь Виктория же его предупреждала, когда говорила о крысах из архива. Но тогда парень подумал, что это всего лишь оборот речи. Как оказалось, нет, и сейчас перед Никитой стоял поджарый молодой крыс с вытянутой звериной мордой и в целом относительно человеческой фигурой. «Что уставился? Никогда крысолюда не видел!» Человека-монстр обиделся на слишком пристальный взгляд парня. «Не видел!» Никита ответил абсолютно честно, и это как будто успокоило его собеседника. «Понаберут слуги невежд!» Крысолюд поправил накинутый на тело красный халат. «Что ж, пусть на этот раз я побуду твоим учителем. Все архивы по соглашению нашего народа и Северной империи обслуживаются крысолюдами. Никто лучше нас не умеет ориентироваться в бумагах. Плюс мы можем гарантировать объективность при обработке всех данных. В общем, все получают в итоге, чего хотят». «Но при чем тут Северная империя?» Никита немного растерялся. «Мы же в Никсе». А Никс и другие города-государства на южной границе в свое время присоединились к этому пакту. Крысолюд пожал плечами, а парень неожиданно понял, что совсем не знает, как того зовут. «Якит, боевой слуга, был направлен для помощи в секретариат исследовательского отдела». «Да, я знаю. Думаешь, кто готовил твои документы? Вот и решил посмотреть на протеже мастера Нила». «Почему же я его протеже? У меня другие хозяева». «Но именно он же поручился за тебя перед сектой, принимая в официальные слуги. Кстати, увидишь его, передай, чтобы не забыл подписать приказ о твоем довольствии». Краснолюд сунул Никите в руку небольшой свиток с кучей пунктов, среди которых, видимо, нужно было отметить нужные. «И меня, кстати, зовут Крок». Ну вот, Никита, наконец, смог по-настоящему познакомиться со своим собеседником. Однако парня теперь больше интересовала доставшаяся ему бумага. «А что, если мастер Нил не сможет ее подписать? Вы не слышали? Он вроде как пропал». «Тогда твое зачисление должен будет подтвердить любой другой мастер. Или тебя отчислят из секты, и тебе придется все начинать с нуля. Так что я бы на твоем месте себе лоб разбил, чтобы уговорить мастера Нила поставить тут свой отпечаток». Крок еще не договорил, а Никита уже расслабился. «Отпечаток? Эту-то штуку он без проблем добудет. Благо, у мертвия погибшего мастера сейчас подчиняется именно ему. Следов разложения на нем не видно, так что и с отпечатками проблем быть не должно. Мистер Крок». Никита решил воспользоваться случаем и позадавать явно разбирающемуся в ситуации крысолюду важные вопросы. «А это подземелье, это часть города дварфов?» Никита хотел сначала спросить о том, где можно достать схему каналов для светлых орденов, но в последний момент не нашелся, как этот вопрос можно было бы вообще незаметно встроить в разговор. «А ты умен. Да, секта теней после падения Неверкейва успела заблокировать часть тоннелей и отделить их от остального павшего города. Кстати, именно после этого они выкупили у Никса эту территорию и перенесли сюда основное представительство секты». Вот это поворот. Никита думал, что секта теней просто захватила кусок подземелья, что попался ей под руку. А это, оказывается, была спланированная операция. Интересно, какие тайны еще скрываются в прошлом? «Спасибо за ответ». Парень вежливо склонил голову, чем вызвал довольную улыбку на лице краснолюда. Учтивость слуги явно пришлась тому по вкусу, и Никита тут же попытался этим воспользоваться. «Я только учусь, постигая секреты мира боевых искусств. И сейчас меня интересует вопрос с системами духовных каналов, что создаются при завершении этапа формирования ядра. Я слышал, что такие схемы бывают разных типов. Не могли бы вы рассказать про них поподробнее?» Никита сделал все, дабы показать, что он немного уже изучал этот вопрос, и дабы одновременно не намекнуть на свой интерес именно к светлым вариантам манускриптов. Заодно парень подумал, что было бы не лишним узнать об этом этапе развития не только из обрывочных рассказов Алисы и дневника, но и от кого-то незаинтересованного. По крайней мере, как это казалось Никите. «Карты каналов? Карты каналов? Люди, дварфы, гномы, эльфы, орки. У каждой расы уникальный рисунок, который нельзя нарушать. Зачем тебе это, если у тебя нет своего духовного ядра?» Крысолюд картинно нахмурился. Или это просто так казалось, из-за огромных звериных бровей? Просто слышал, что в секте у всех одинаковые схемы. Потом узнал, что это не так. И вот решил поинтересоваться, я ведь боевой слуга. Рано или поздно мне ради чести секты или своих хозяев придется выйти против настоящих бойцов. Поэтому, чтобы у меня были хоть какие-то шансы, я и стараюсь по возможности изучать все, что связано с духовным развитием». «И это правильно!» — Крок кивнул. «Без теории практика ничего не стоит. Жаль, что сейчас обучение сводится к прогону всех по одной и той же схеме. Да, так меньше сбоев, но настоящий талант так, увы, не развить. То ли дело было во времена Неверкейва». Крок так и не договорил свою мысль. Да и, в принципе, разговор даже не затронул тему светлых манускриптов, но Никита и без этого всего осознал главное. Да, в Никсе нет того, что ему нужно. Но рядом есть заброшенный город дварфов, существовавший еще во времена до падения светлых орденов. И, возможно, сохранивший и их секреты тоже. И если там покопаться, например, посетить бывшее представительство ордена Западной Розы, вдруг оно тут было, то можно будет отыскать то, что Никите столь необходимо для правильного перехода на этап укрепления ядра.